Глава 18. Телефон Жени зазвонил в самый неподходящий момент, а именно во время утреннего пробуждения рядом с любимой девушкой. Не в силах оторваться от Риты, Ковалевский пропустил 2 или 3 вызова. Он действительно не мог оторваться от нее. Не только сейчас, а весь отпуск. Каждую ночь, оставаясь вдвоем, они словно наверстывали упущенное, доводили друг друга до состояния бесконечного кайфа. Они совершенно не жалели, что этого не было тогда, 5 лет назад. Прошлое осталось в прошлом, где они были детьми. А сейчас их мир стал абсолютно другим. В нем можно было каждый раз терять связь с реальностью, чтобы заново рождаться в объятиях друг друга. Когда Женя все-таки встал и перезвонил, Рита лишь краем сознания улавливала разговор. Она поднялась, оделась, расчесала волосы, не обращая внимания на то, что рассказывала Женя своему собеседнику и как отвечал на вопросы. Закончив разговор, Женя плюхнулся обратно на диван, откинул телефон в сторону и закрыл лицо ладонями. Рита присела рядом с ним, уже подсознательно встревоженная реакцией Жени на этот дурацкий звонок. «Рит, мне с работы звонили», — выдавил Женя, убирая руки от лица. «Срочно вызывают. Осталось еще 3 дня отпуска. Сказали, перенесут. Потом можно будет взять. Уезжать не хочется. Я бы хотел остаться с тобой. Очень хотел. Но какой у меня есть выбор? Это ведь работа». И тут у Риты начался истерический смех. «Чувствуешь?» — спросила она, напряженно втягивая воздух в легкие. «Это дежавю». «Рит, ну какое дежавю? Я не собираюсь бросать тебя. Я говорил и говорю, что ты нужна мне, но не знаю пока, как все решить. Я постараюсь скоро приехать». «На 2 дня? Да. Жень, ты сам 5 лет назад сказал, что это не отношения. И сейчас это же мне и предлагаешь? Прости, а что изменилось? Тогда ты не верил в любовь на расстоянии, а теперь я сама не верю». «Я придумаю что-нибудь, правда, но я должен уехать. Ты же знала, что прямо сейчас ничего другого не будет. Почему ты не можешь понять меня?» «А действительно, чего она хотела? Чтобы он бросил работу ради нее? Остался с ней, наплевав на свою карьеру? Нет, она и не думала об этом. Она всегда желала ему счастья, даже если понимала, каким это счастье видит он сам. Она все знала, конечно, знала, но принять не могла. Просто ей казалось, он уедет, и мир разрушится. Опять. Рита понимала, что однажды ему придется вернуться обратно, но отбивалась от этих страшных фантазий. А сейчас любые доводы Жени, даже разумные и адекватные, с грохотом откатывались в сторону под напором ее чувств. Они стояли посреди комнаты друг напротив друга. Оба не понимали, что происходит. Почему у 2 самых счастливых людей опять не получается удержать свое счастье? «Я люблю тебя, Рыжик». «Я тоже люблю тебя, Жень», — почти шепотом произнесла Рита. «Почти треть своей жизни люблю одного тебя. Но ничего не изменилось, понимаешь? Ты там, а я здесь. Я не могу бросить все, но и предлагать тебе то же самое не имею права. Ты можешь сказать, что в прошлый раз я выбрала спорт, а он меня не выбрал? Знаешь, я не жалею ни о чем. В тот момент я не могла поступить иначе. Жизнь — это выбор в сухом остатке». «Рит, зачем ты все это говоришь?» «Мы опять зашли в тупик. Но все так просто можно решить. Тебе не нужно придумывать ничего. Нам с тобой нельзя ставить работу и любовь на разные чаши весов. В нашем случае это слишком жестокий выбор». «И что ты предлагаешь?» «Давай прямо сейчас закончим нашу историю, только уже навсегда, чтобы не мучить друг друга, не мучить себя. У тебя впереди отличная карьера и насыщенная жизнь. Только все это будет без меня. А я правда хочу, чтобы ты был счастлив. И поэтому уходишь от меня, потому что хочешь мне счастья? Жене казалось, что он попал в кошмарный сон. Но не могла Рита говорить ему такое. Не могла закапывать только что обретенное счастье обратно в недра, где оно таилось столько лет. Она не могла. Но именно это она и делала. «Рыжик, зачем ты так?» — спросил он, продолжая не верить происходящему. «Так будет лучше, Жень. Дурацкие слова. Но это правда. Ты только не проживи свою жизнь впустую». «Ты серьезно сможешь вот так взять и уйти?» Но Рита ничего не ответила, а молча забрала свой рюкзак и ушла. Она была как будто сама не своя, словно это и не Рита вовсе. Ковалевский ведь не мог видеть, как уже на улице она пыталась держать слезы, отчаянно кусая губы и сжимая лицо в ладонях. А Женя не догонял, как тогда, 5 лет назад, не бежал за ней. Он все так же стоял в своей комнате, осознавая, что где-то внизу закрылась входная дверь. Рита захлопнула ее с треском, как будто обрывая все, что связывало их. И Женя продолжал стоять, все еще не зная, навсегда ли Рыжик захлопнула для него дверь в свое сердце.